Глава 12. «Эмилия!» Будто издалека донесся до меня приглушенный и неясный голос, отзываясь где-то на границе моего сознания. Мир вокруг был размытым, подернутым легкой дымкой, и с каждым мгновением становился все менее реальным. На какой-то миг мне показалось, что я парю в невесомости, окруженная бесконечной пустотой, в которой не было ни времени, ни пространства. Легкий страх холодной волной пробежал по моему телу, но тут же исчез. Вместо него пришло чувство умиротворения, мягкое и обволакивающее. Оно, словно шелковистое облако, окутало меня, лишая возможности думать о тревогах и заботах. Мои мысли ворочались неторопливо, перетекая одна в другую, создавая причудливые узоры из воспоминаний, странных сцен и образов. Но стоило мне сосредоточиться на них, как они тут же исчезали, ускользая, словно тонкие нити тумана под первыми солнечными лучами, оставляя после себя лишь легкий отблеск чего-то важного. Я слышала звуки вокруг, приглушенные, неясные, чей-то голос, скрип половиц или шум ветра за окном. Все сливалось в один мягкий, приглушенный фон, погружая меня в забытье, где каждое движение становилось плавным и незаметным, а пространство вокруг теряло четкость, растворяясь в уютной дымке. Я находилась на самой грани между сном и явью, где реальность расплывалась и казалась почти прозрачной. В этом полусне я ощущала легкое прикосновение чьих-то пальцев. Оно было таким нежным, словно меня касались пером, и я не могла понять, было ли это на самом деле. Руки скользили по моему телу, даря тепло, странно успокаивающее и незнакомое. Затем мне пригрезилось чьё-то дыхание, рваное, обжигающее. Оно касалось моей щеки легкими, едва уловимыми порывами. Мое сознание сопротивлялось, то погружаясь глубже, то всплывая ближе к поверхности, но эти прикосновения и дыхание удерживали меня на грани, не позволяя ни уснуть, ни пробудиться. Я чувствовала себя в их власти, окутанная теплом и мягкой, неземной заботой, и странное, почти блаженное чувство покоя накатывало на меня, как волна. «Проклятье!» Злой, резкий, словно удар хлыста, голос ворвался в уютную тишину, невольно заставив меня вздрогнуть. В одно мгновение зыбкий покой рассеялся, уступив место тревоге и страху. Испуганно распахнув глаза, я вскочила на ноги и потрясенно уставилась на обнаженного мужчину, сидящего на кровати. Его тело, крепкое и загорелое, оказалось едва различимым в полумраке комнаты. Очертания смазывались мягким светом, пробивающимся сквозь шторы. «Ты?» — удивленно проронил незнакомец, беглым взором окинув комнату и с кривой усмешкой добавил. «Переехала в большой город?» Я не ответила, с ужасом осознавая произошедшее, ощутив, как по коже волной прошла ледяная дрожь. Резким движением я молча стянула с кровати плед и обернула его вокруг себя, прикрывая свое обнаженное тело. Я не сводила взгляд с лица мужчины. Суровая, с заостренными чертами и глубокими сосредоточенными глазами, которые, казалось, видели меня насквозь. Всего лишь на миг в его взгляде с едва уловимой тенью промелькнуло сожаление, но лицо оставалось холодным, словно все происходящее не имело к нему никакого отношения. Тем временем, болезненно морщась, незнакомец быстро натянул одежду, словно стремился поскорее уйти, не желая здесь больше оставаться. Каждое его движение было сдержанным и усталым, а выражение лица — отрешенным. Он бросил последний, полный разочарования и скрытой горечи взгляд на комнату и, швырнув на кровать несколько монет, которые с тихим звоном столкнулись, ничего больше не сказав, вышел, оставив после себя запах табака, вина и мускуса. «Чёртова стерва!» — тотчас с ненавистью выругалась я, лихорадочно осматривая комнату, пока мой взгляд не остановился на стуле, на спинке которого висело мое платье. В ярости, уставившись на рядом лежащую фривольную сорочку, я сбросила ее на пол и, с трудом сдерживая злость, прошипела. «Твари! Подлые твари! Вы за все ответите!» Неистово бормотала, поспешно надевая одежду. Внезапно почувствовав, что ткань стала неприятно натирать кожу, я схватила с кровати монеты, не глядя запихнула их в карман, выбежала из комнаты и осмотрелась. Длинный узкий коридор был погружен в полумрак. Высокие тяжелые двери из темного дерева, располагавшиеся по обеим сторонам, были закрыты. Стены коридора украшали массивные картины в позолоченных рамах, на которых были изображены мрачные сцены охоты и суровые лица незнакомцев, вероятно, когда-то живших в этом доме. Их глаза, казалось, следили за каждым моим движением. Я шла осторожно, прислушиваясь к звукам, вглядываясь в полумрак, и вскоре достигла лестницы. «Какого ты меня сюда притащил? Я так надрался, что ничего не помню!» — выругался знакомый голос, невольно заставив меня замереть и затаить дыхание. «Тебе нужно было развлечься. Девочки Розмари чистые, тебе не о чем беспокоиться», — с тихим смехом ответил ему мужчина. В его голосе слышалось холодное безразличие, как будто он уже давно привык к таким беседам. «Никогда больше так не делай», — чеканя каждое слово, проговорил незнакомец, а через мгновение раздались удаляющиеся шаги и брошенные вскользь. «Впрочем, я сам виноват». Дождавшись, когда шаги затихнут, я, не задерживаясь больше ни на секунду, сбежала по ступенькам. Обеспокоенно озираясь, быстро пересекла холл, схватила чей-то плащ, висевший на крючке у входа, даже не задумываясь, кому он принадлежал, и выскочила на улицу. Холодный воздух сейчас же встретил меня резким порывом ветра, дрожащими руками я поправила полы плаща и, не оглядываясь, зная, что каждая секунда промедления дорого мне обойдется, поспешила оказаться как можно дальше от мерзкого здания.